Дмитрий Зурков, Игорь Черепнев. Большая охота. Авторы выражают искреннюю благодарность всем участникам форумов «Вихри времен» и «Самиздат». Без чьих замечаний книга не получилась бы такой, как она есть, и особенно Светлане Полосковой, Элеоноре и Грете Черепневым, Ольге Лещенко, Анатолию Списивцеву, Владимиру Геллеру, Игорю Мармонтову, Виктору Дурову, Виталию Сергееву, Александру Колесникову, Владимиру Чермянскому, Андрею Метелеву, Валерию Дубницкому. Глава первая. В Новогиреевск прибыли в полдень, и то благодаря тому, что шофер из санитарного отряда знал короткий путь, который тянулся между хуторами, фольварками и деревнями. По его словам, все остальные дороги были забиты беженцами, добровольными и вынужденными. Снова поднималась волна шпиономании, а на этот раз обращенная против местных евреев. Хотя, на мой взгляд, командование во главе с великим князем Николаем Николаевичем пыталось в очередной раз найти виноватого в проигрыше кампании. Недаром в офицерской среде у Ник-Ника прозвище «Лукавый». И командующий фронтом до недавнего времени был соответствующий, генерал Русский. Один другого стоили. Два придурка с манией величия и генеральскими погонами. Я, конечно, далеко не стратег, императорских академиев не кончал, но после того, как положили полсотни тысяч солдат в наступление, отдать приказ вернуться на исходное? Или операции лучше готовьте, или вообще освободите места для более грамотных? Хотя последнее время стал сомневаться, что подобные феноменальные индивидуумы могут существовать в среде российского генералитета. И тогда, и сейчас. Так, подъезжаем. Вот уже и мост через Вислу, скоро будем в крепости. Ага, скоро. Около часа приходится стоять и ждать, пока до нас дойдет очередь. Один унтер-офицер из жандармской крепостной команды проверяет документы. Второй досматривает машину на предмет, а не везем ли мы чего-нибудь интересного и запрещенного. Закончив формальности, нас пропускают внутрь. А там бардак еще тот. Толчия, как на базаре. Все какими-то делами заняты, куда-то бегут, что-то круглое тащат, квадратное катят. На плацу две роты занимаются повышением боевого духа посредством строевой подготовки. Шестерка лошадей, надрываясь, пытается подтащить к каземату какую-то пушку времен Очаковских и покорения Крыма. В общем, типичный армейский бардак и людской муравейник в одном флаконе. В смысле, крепости. Оставляю водителя с машиной недалеко от ворот, иду в штаб, ориентируясь для поиска по куполам Новогеоргиевского крепостного храма. Наверное, ганцы их тоже хорошо будут видеть и даже смогут по ним пристреляться. Хотя, зная германскую разведку, не удивлюсь, если у них уже лежат в сейфах подробные планы крепости. Правая рука быстро устает от частого отдавания чести. Ох, хреново быть подпоручиком. До интересующего меня заведения дохожу минут через 20, предъявляю документы дежурному, после чего он посылает меня в нужном направлении, в строевую часть и к оружейникам. В первой инстанции вопрос решается довольно быстро. Во второй – из уважения к бумаге и штаба фронта. Даже дают сопровождающего, молодого прапорщика. Наверное, его благородие только-только из школы выпустился. Совсем, на первый взгляд, зеленый еще. Что, однако, не помешало ему устроиться в тепленьком местечке. И, скорее всего, этому поспособствовали деловые качества, принесенные с гражданки. Я ему понравился, точнее, не сам, а кобура с люгером, висевшая на поясе. Пока шли к машине, всерьез опасался, что человек косоглазие заработает. Хотя, правду сказать, мне этот тип пистолета тоже очень симпатичен. На складе нужное находим довольно быстро, и пока не весь откуда взятые грузчики заполняют кузов разными полезностями, мы отходим в сторонку, дабы не мешать процессу. Тем более, что кто-то на кого-то уже орёт. «Чёрт косорукий! Ходи аккуратней, морда деревенская! Тут вона, ящики с пироксилином стоят! Осторожней надо, чтобы раньше времени на небеса не вознестись!» «Опаньки! Слово-то какое красивое! Пироксилин! А ведь нам его тоже надо, и побольше, побольше! Надо поинтересоваться!» «Послушайте, господин прапорщик, а что там в ящиках?» Отрываю сопровождающего от просверливания кобуры завистливым взглядом. «Пироксилиновые шашки. А не позволите ли взглянуть?» «Господин подпоручик, прошу подтвердить отсутствие у вас спичек, зажигалки, иначе не имею права допустить к ящикам. У меня тут служебный кабинет имеется. Пройдемте туда». В маленькой коморке, гордо именуемой кабинетом, прапорщик оживляется, видя мой интерес. «Интересуетесь? Могу предложить, если договоримся». «И насчет чего будем договариваться?» «Ну как же, насчет шашек пироксилиновых и всего к ним прилагающегося». «А как же сопроводительные бумаги?» «Не беспокойтесь, будут в лучшем виде, комар носу не подточит». «Вот так вот». Вопрос решается очень просто, как во все времена ты мне, я тебе. Ну ладно, твое счастье, крысеныш, что мне взрывчатка нужна. И что вы за это желаете получить? Да уж, очень у вас пистолетик красивый. А мы сначала пойдем посмотрим. Ящики как ящики, обычные деревянные, на одних маркировка ШР, на других ШЗ. Открывая один, там ровными рядами лежат завернутые в вощеную бумагу небольшие шашки в виде шестигранных призм, в другом такие же, но с отверстиями для детонаторов. Через несколько минут я остановлюсь беднее на один трофейный люгер, зато богаче на два ящика пироксилиновых шашек, три пенала с взрывателями и моток огнепроводного шнура. В качестве бонуса бойкий юноша приносит вместе с накладными пустую кобуру от нагана, чтобы я не нарушал уставной вид. И в ответ на предостережение о штрафных санкциях заверяет, что никто еще не жаловался. То ли не надеется меня больше увидеть в живых, то ли качество действительно хорошее. После чего мы тепло прощаемся с героем тыловых баталий в расчете на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество и едем знакомиться с пополнением. Погранцы размещались в отдельной казарме, которую мы находим немного поплутав по цитадели. Меня возле входа уже встречает невысокий, светловолосый веснучатый крепыш, лет 35 с георгиевской медалью на груди, отрапортовавшийся ротным фельдфебелем Остапцом, временно исполняющим должность сотника. Видавшая виды, но опрятная, тщательно подогнанная форма, начищенные сапоги, полная ассоциация с образцово-показательным старшиной из будущего. Выражение лица тоже усталое, никаких эмоций. Только в глазах прописано любопытство, типа «А с чем к нам пожаловали?» Представляюсь ему, рассказываю, зачем приехал, и показываю бумагу с приказом. Информация воспринимается адекватно. Единственный вопрос, который возникает – построение командовать? Киваю в ответ, и через несколько минут перед казармой замирают шеренги. Погранцы стоят, не шелохнувшись, по стойке смирно. Карие, серые, черные, даже голубые глаза смотрят на меня. 62 пары глаз. Остальные еще не сменились. Смотрят с любопытством, настороженно, с напускным безразличием, призванным спрятать волнение и даже насмешливо. У двоих даже не пытающихся скрыть усмешку медали за храбрость. Но хохотать мы будем после 2-3 дней обучения. По полной программе. Вот тогда и посмотрим, куда денется эта насмешливость. Хотя народ по виду бывалый, новобранцев не видно. Так, это все лирика, надо делом заниматься. Здоровую со строем, получая в ответ стандартное «Здравия желаем, ваш бродь!» «Я подпоручик Гуров, Денис Анатольевич, ваш новый командир. С сегодняшнего дня ваша сотня переподчиняется штабу 2-й армии. Завтра утром выступаем пешим порядком на новое место дислокации в 40 верстах отсюда. За оставшееся время всем подготовиться к походу. Вопросы есть? Сейчас посмотрим, кто тут самый смелый, с вопросами вылезет. О, появился. Высокий, немного нескладный чернявый погранец поднимает руку. «Дозвольте обратиться, ваш брать. А мы там опять кого-нибудь стеречь и охранять будем, как жандарм какие? Или все же германцы воевать пойдем?» Сквозь одобрительный гул голосов в строю слышу почти змеиный шепот Остапца. «Пилютин сгною под ружьем!» Чем вы будете заниматься, я расскажу. И покажу на новом месте. Так что умерьте свое любопытство. Про Варвару на базаре помните присказку? Вот и берегите свои носы, они вам еще пригодятся. А насчет германцев, повидаете их достаточно. А то как бы и много не оказалось. Еще вопросы есть? Нет? Фельдфебель, распускай строй. Когда задачные бойцы разошлись готовиться к предстоящему маршу, подзывая Остапца, чтобы проверить имущество сотни и просто познакомиться поближе. «Так, Фельдфебель, скажи-ка мне, как тебя величать, а то я об твое звание язык сломаю скоро». «Дмитрием, ваш бродь. А по батюшке?» «Ого, бровки-то взлетели удивленно. Ничего, то ли еще будет. Чуйка внутри подсказывает, что отношения с ним будут не хуже, чем с Михалычем». «Ивановичем, ваш бродь. А это зачем?» «А затем, что начинай привыкать к новым для тебя порядкам. У меня в подчинении 20 казаков, среди них вахмистр и несколько приказных. Так я их зову по именам, а они меня командиром. Это если рядом нет чужих. Для тебя и унтеров будет то же правило». «Уяснил, Дмитрий Иванович?» «Да, надо дать время человеку оклематься. Ждем-с». «Так это... не по уставу, ваш бродь? Не положено ведь?» «А сокращать ваше благородие да ваш бродь по уставу? Нет? Тогда не спорь с командиром. Сейчас всего не скажу. Прибудем в наше расположение, многое станет ясней. Теперь давай к делу. Вопрос первый. Сколько оружия в сотне и какое?» «В наличии 10 винтовок Бердана и 3 карабина Нагана». «Что за карабины такие? А ну-ка, пойдем, покажешь». «Да, действительно, карабин. Револьвер Нагана, но с очень длинным стволом и отъемными деревянными цевьем и прикладом. Принцип тот же, что и у артиллерийского люгера». Со слов Фельдфебеля, эти шедевры выпускали специально для пограничной стражи. Выданы были унтер-офицерам и благополучно пережили перевооружение сотни в крепости на Берданке. Последних выдали на всех аж целых 10 штук, мотивируя тем, что для одного состава сторожевого наряда больше и не надо. В очередной раз, матерно, правда в уме, поражаю соображалки высокого начальства. Ганцы придут, а тут почти на сотню человек целый десяток устаревших винтовок. Обхохотаться бы... Так, ладно, эмоции в сторону. С оружием разобрались. «Дмитрий Иванович, вопрос следующий. Давай-ка зови своих взводных и фельдшера, если таково имеется, и будем разбираться по завтрашнему путешествию». Унтер-офицеры появились почти сразу после исчезновения посыльного. Два добрых молодца почти одновременно подошли и представились. Почти точная копия Остапца, только без веснушек и помоложе, лет 25. Зовут Михаилом Черновым, второй – Борис Сомов, худощавый шатен. По правой щеке от уха до середины челюсти тянется тонкая ниточка шрама, скорее всего, от холодника. Через пару минут появляется и местный эболит фельдшер Игнат Тимофеевич Ковалевский, 40-летний дядька с пышными запорожскими усами. Рассказывая им о новом неуставном порядке обращения, вижу еще 3 пары удивленных глаз, и после этого перехожу к интересующему вопросу. «Значит так...» «Кто из стражников не сможет завтра топать пешком? Больные там, хромые, у кого сапоги, каш просят?» «Больных 3 человека», — первым докладывает Игнат Тимофеевич. «Один животом мается, 2 хромых, у обоих вывихи. Так-то ходят, но дальнюю дорогу не сдюжат. Добро, их завтра в кузов. Дмитрий Иванович, выдашь им берданки и полный запас патронов. Ценный груз охранять в дороге будут. Да, обращаясь к кунтерам. Один из вас с ними старшим поедет. Кто? Решайте сами. По обмундированию все в порядке? Или есть вопросы? Никак нет, ваш бродь. У меня в первом взводе все в порядке, отвечает Чернов. Мы пешие стражники, нам не привыкать на своих двоих топть. Мой второй взвод тоже не под лавкой найден. Это уже Сомов второй замок. Так, а похоже, тут есть нездоровая конкуренция. Надо это запомнить на будущее. Так, кто из вас завтра едет? Или мне назначить? В ответ тишина. Тогда снова ввергаем присутствующих в ступор. Иваныч, скажи мне число от 1 до 10. 7. Простейшая детская считалочка выбирает Михаила пассажиром, чему он совсем не рад. Ваш бродь, а может я со своими? Нет, командир сказал, хорек, значит никаких сусликов. После этой загадочной фразы переходим к вопросу продовольствия, потом к следующему. И так до самого вечера. Ужинать нас водилы и приглашают к общему столу. И дабы не показаться нахлебниками, выставляем на стол пару запасенных в дорогу банок тушенки и кулечек рафинада. За чаем в компании Остапца и унтеров хочу в неформальной обстановке поинтересоваться состоянием дел в сотне, но фельдфебель, хитро поглядывая на меня, опережает. Ваш бродь, дозвольте вопрос. Тут к нам посыльный со штаба прибегал. Говорил, что по нашу душу офицер пожаловал подпоручик. Мол, и самого штаба фронта бумаги у него. Да и вас подробно описал, только... И извиняюсь, конечно. Но болтал он, что у того офицера пистолет не нашинский в кобуре на поясе висит. А у вас, как я гляжу, кобура нагановская, да к тому же и пустая. Вот ведь глазастый какой попался. Верно все подметил. Ну ладно, правда в этом случае не помешает. Больше доверия завоюем. Все-то ты, Дмитрий Иванович, подмечаешь. Поменял я пистолет на 2 ящика пероксилина. Очень нужная и полезная штука в нашем хозяйстве. Вам в будущем тоже может пригодиться. Остапец вылезает из-за стола и идет к своим нарам, копается в вещмешке и возвращается с тряпичным свертком в руках. Разворачивает ветошку и протягивает мне наган, потертый, не раз побывавший в деле. «Вот, ваш бродь, возьмите. А то офицер без нагана никак нельзя, мало ли что». «Спасибо, Дмитрий Иванович. Приедем к себе, отдам». Засовываю револьвер в кобуру. «А скажите-ка мне, господа командиры, чему в сотне люди научены, что умеют?» «Замки». Михаил с Борисом синхронно открывают рты, чтобы ответить и, видимо, опять поспорить, у кого солдаты лучше. Но Иваныч останавливает их одним только взглядом из-под белесых бровей. Затем неспешно отставляет кружку и рассказывает. «Нас еще до войны учили. Крепко в голову науку вбивали. Сейчас спасибо сказать надобно командирам нашего заята. Только вот, где их сыскать?» Стрелять нас обучали, сторожевой службе, сопровождению походных колонн, пути разведывать, засады устраивать, железную дорогу портить. Сначала офицеров на сборах в бригаде учили, потом они нас в свободное время. Ух ты, наполовину готовые диверсанты. Ладно, посмотрим, что они на базе покажут. И что, все это хорошо умеют, Иваныч? Ну, конечно, одинаковых нету. У каждого что-то лучше, что-то хуже получается. Только в крепости это никому не нужно было. Ходили, как пугалы, да по кустам шпионов ловили. И много поймали? 2 германские бумажки на форт таскали. Вот мы их и сцапали, да в жандармскую команду сдали. А что с ними дальше было, то нам неведомо. Ну, нужно ли нет, только мои все ученые. Все смогут. Сомов решил вставить свои 5 копеек. Так и мои твоим не уступят. Это уже Михаил влезает в разговор. «Цыть вам, петухи дрочливые!» останавливает обоих Остапец. «Толку от вашего кудахтанья! Вот будет дело, тогда и увидим!» Мне остается только подтвердить правоту фельдфебеля и добавить кое-что от себя. Прежде чем воевать, идти поучитесь немного. На время учебы разобьем вас на 5 и над каждой поставлю командиром казака. Но по вопросам внутренней службы взводы так и останутся. А вам, унтер-офицеры, надо будет самим стать командирами 5. По глазам вижу, только разница в погонах не позволяет спорить со мной. С чего они такие гонористые, интересно? Надо будет разобраться. Теперь скажите мне вот что. С пулеметами в сотне кто-нибудь умеет обращаться? Нет, нам они не положены были. Вот из винтовки многие хорошо бьют. Стражники-то набирали из местных охотников. И что, прямо все охотники? Да нет, сотню потом пополняли сбору по сосенке. Но народ толковый, без гультяев, ваш бродь. Командир, а нам не скажете, чем заниматься будем? Еще не догадались? Ладно, удовлетворю ваше любопытство. Будем ходить в тыл германцам, разведку проводить, диверсии устраивать, пакостить кайзеру всячески. Артиллерию уничтожать, обозы громить, мосты взрывать. Дело хорошее, а то засиделись тут в крепости. Только и делов было, что на плацу шагать, да по кустам прятаться, ловить всякую шушеру. Ну вот завтра и отправимся хорошими делами заниматься. Спасибо за хлеб-соль. Иваныч, пойдем-ка сходим, да посмотрим, как обоз в дорогу собрался.